говорила она. «Ты женат. Я тоже официально не разведена. Из двух неудачных браков не сделать один удачный. Это верно. Я уже не говорю о других наших любовных историях, которые мы еще не забыли. Ты — свою знаменитую певицу, я — Джулио. Если он тебе не безразличен, зачем же ты бросила его ради меня?» «Не я его бросила, а он меня», — с обидой сказала Соня. «В тебе есть порода, Соня. Ты не унижаешься до вранья», — восхищенно сказала Норио. «За это я и люблю тебя. Любая женщина на твоем месте придумала бы самую несусветную ложь, лишь бы оказаться в моей постели». «Каждый знает себе цену. Ты стоишь дороже всех». После той ночи, которую они провели вместе в миланской квартире Анорио, он даже не стремился встретиться с ней наедине. И Соня не понимала, почему. «Я тебе честно скажу, — продолжала Соня, — я не знаю, как мне жить дальше. Найти себя, свой путь в жизни — вот чего мне хочется больше всего на свете. Но как это сделать, я не знаю. Зато я знаю. Твое место рядом со мной, и ты сама скоро убедишься, что роль верной подруги Анорио Савелли не из легких. Но ты справишься с ней, в этом я не сомневаюсь. Я научу тебя многим тонкостям, сделаю из тебя настоящую примадонну». Соня устало закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Мать когда-то тоже страстно мечтала сделать из нее примадонну, правда, не мирового масштаба, а всего лишь их городка. Отец и Джулио принимали ее такой, какая она есть, и за это она и любила их обоих. Отец, правда, был излишне требователен и строг, но это можно объяснить его религиозным воспитанием. Анорио взял ее руку и надел на палец кольцо. «От этого подарка ты не имеешь права отказаться», — сказал он. Соня открыла глаза и посмотрела на свою левую руку. Безымянный палец украшало кольцо из белого золота с таким великолепным бриллиантом, что от его чистого голубоватого блеска просто невозможно было отвести глаз. «Видимо, я обречена на согласие», — смущенная королевским подарком, сказала она шутливо и с благодарностью вспомнила Пипа Мелиса, который хоть немного подготовил ее к общению с сильными мира сего. «Теперь ей это пригодится». Белоснежная вилла у подножья Сьерра-Мадре тонула в ярко-зеленой тропической зелени. Неожиданно начался ливень, и столь же неожиданно кончился через полчаса. Омытая природа засияла во всем своем великолепии. Богиня земли, великая Тлальтекутли, приветствует тебя на берегу бухты Акапулько, сказал Анорио, помогая Соне выйти из кадиллака, который привез их из аэропорта к ступеням, ведущей на виллу лестницы. «Сводка погоды в мифологической манере?» — шутливо спросила Соня. «В этих краях не принято смеяться над могущественными богами», — предупредил Соню Анорио. «А разве большинство мексиканцев не католики?» «Безусловно, католики, но это не мешает им поклоняться богу огня и богине земли и воды. Боги всесильны, они могут быть добрыми и злыми, помни об этом, дорогая, и не оскорбляй их, особенно Тлальтекутли, которая встретила тебя чудесным знамением». Смеясь, предостерег Соню ее спутник. Выстроившись перед домом, слуги в точности повторили сцену приветствия на аэродроме. Отличие было лишь в том, что на этих были белые ливреи. Навстречу Соне выбежали двое детей и преподнесли ей орхидеи. Она наклонилась к ним, благодаря за цветы и пряча смущение, вызванное этой парадной встречей. «Добро пожаловать на виллу Суэрте», — сказала Норио. «Суэрте значит судьба?» — уточнила Соня. «Совершенно верно». «Странное название для дома», — удивилась Соня. Анорио повел ее к входу на виллу, отвечая ей на ходу. «В жизни все зависит от судьбы. То, что ты здесь, тоже судьба».